сообщив, что ушла из Союза писателей СССР. По моему глубокому убеждению, эта организация никчемная. Мне кажется, что мы, писатели, должны разойтись по наркоматам, в пределах которых на данный момент лежит материал и тема нашей очередной книги. Любопытно, в какой такой наркомат надлежало податься Булгакову, Зощенко, Пастернаку, Ахматовой. Но перед Мариэтой Сергеевной так вопрос не стоял. Сейчас я пишу книгу о втором законе термодинамики на материале бакинской нефти. Собирать материал для меня значит участвовать в реальной борьбе партии за реальные вещи, потому что это лучший способ освоить свой материал. Поэтому прошу вас включить меня рядовым в замечательную армию работников наркомтяжпрома. Прошу вас оформить это мое включение. Без жалования, так как я зарабатываю книгами очень много. Любопытно и то, что тут зафиксировано стремление, по-своему честное, бескорыстное. Всякий ли отказался бы от того, чтобы еще и подзаработать на этакой экстатической преданности? Но, возможно, даже в этом демонстративном бескорыстии было нечто оскорбительное для начальства. В самом деле, Шагинян захотела превзойти волю властей, которые только-только создали писательский союз, с ловкостью и талантом надев на творцов общий ошейник. С талантом, потому что ошейник украсили блестящими бляхами льгот и наград, и творцы поначалу возликовали. Многие, точно как шарик из собачьего сердца, еще не превратившийся в Шарикова. Ошейник все равно, что портфель. Знак возвышения. Прочитав, что Мариэте Шагинян недостает дисциплины, отличающей армии и ее рядовых, что сон Веры Павловны, приснившийся Рукавишникову, для нее недостаточен, Орджоникидзе оторопел. Удивлен, как это вы могли уйти из ССП, ведь это наш союз, Советский Союз, он ведь организован ЦК нашей партии, а вы его называете никчемным. Странно, непонятно. Вы, по-моему, совершаете крупную политическую ошибку. И пошло. Партия и руководство Союза писателей принялись за энтузиастку. Был созван суровый президиум ССП. Появилась разгромная статья в «Правде». Сама нечаянная отступница слала слезные письма тому, чьей тяжелой тяжпром руки начались ее проработки. «Дорогой товарищ Орджоникидзе, ваше письмо спасло меня, заставило понять, до чего докатилась, и помогло честно признать свою вину. И еще. Мой ужасный проступок. Передайте товарищу Сталину и партии, что искуплю свою вину перед ним». Тут, между прочим, уже и грамматика приведена к дисциплине солдатского строя, признающего единоначалие. Передайте товарищу Сталину и партии. Но вина осознана перед ним, а не перед нею или хотя бы перед ними. Страх образумливает. В общем, стыдно перед страной. Дайте время выправиться. Эпизод замечательный. Служба службой, но и такое самовыявление личности обязано знать меру, если что получать у корот, как все нарушающее ровно строя. Единый строй, как единый уровень, без отклонений. То есть допускались и отклонения, лишь бы не те, что берут выше уровня, а уходящие ниже. Был ведущий драматург, баловень лучших театров и режиссеров, лауреат Анатолий Суров, принуждавший писать за себя безработных евреев, разоблаченных критиков-космополитов. Если сам погорел, то, говорят, прежде всего потому, что, обнаглев, замахнулся на своих благодетелей и укрывателей. Был еще один драматург, непотопляемый Георгием Дивани, оставшийся в памяти разве что эпиграммой. «Искусству нужен Жорж в диване, как голая же гвоздь в диване». Он о возможностях коего что-либо сочинить самолично никто и не помышлял всерьез. Был, были, да мало ли кто. Например, некий стихотворец, бывший большим чиновником и слывший не меньшим художником. Бог весть, кто за него сочинял, но сам он даже дарственную надпись на книге мог сделать совершенно незапланированным похабством. «Дорогую Марию Павловну, с уважением». Порою, однако, эти курьезы дорастали до столь феноменальных размеров, что курьезами уже не казались. Феномен Егора Исаева – вот еще один из феноменов советской литературы, при сходстве условий существования, все же совсем не похожи на Михалковский. Сергей Владимирович феноменален тем, как сумел распорядиться своим талантом. Тут дело иное. Вот как о нем писали. Цитирую не подбор наиболее страстных цитат из разных статей, но то, что вывалено всего лишь в одной, подряд и сразу. Трудно разделить поэму Егора Исаева «Суд памяти» на строки большей или меньшей удачности. Она написана на одном дыхании. И еще. Особая сила и ценность «Суда памяти» в той необычайно яркой поэтико-философской образности. Изумительно прост и содержателен уже сам исходный образ. Детализация у Егора Исаева до предела насыщается. Поэт смело берет самые высокие ноты. Ни одна строка поэмы не оставляет впечатления выспренности. Все по-земному сказочно, и все правда. Это словно рукопись Ференца Листа, где, как шутили Ильф и Петров, на первой странице указано «играть быстро», на второй «очень быстро», на третьей «гораздо быстрее», на четвертой «быстро, как только возможно», и все-таки на пятой «еще быстрее». Но что-то не шутится, писала бы Сави критик, выделявшийся относительно одаренностью среди тех, кто служил, как и он, официозу, конкретно Всеволоду Кочетову. И когда он внезапно и рано, еще молодым, умер, у меня, помню, вырвалось. Господи, и стоило ради этого жертвовать тем, чем он пожертвовал. Разумелось, ради карьерной удачи, оборвавшейся вместе с жизнью. Возглас мой, конечно, не отличался логичностью. Ну а если бы он прожил Мафусаила век, тогда стоило бы. И все ж, вновь задавая вопрос о загробной жизни, который равен вопросу о прижизненной репутации,